тут Крамера осенило, и он сказал: «А может, он уже тогда был в отключке? То, что недавно еще выглядело типичной беспросветной бодягой, вдруг залучилось голубыми надеждами. Мы же знаем, что он крепко получил по голове». «Может-то может», — ответил Фицгиббон, «но мне от этого не легче. Материала, чтобы завести дело, нет. А Эйб, говорю вам, хочет, чтобы мы предприняли решительные действия. Его эта демонстрация вчерашняя расстроила. Правосудие Вейса, правосудие белых. Во всех газетах было напечатано, по телевидению показывали». «Фигня, а не демонстрация», — говорит Гольдберг. «Мы там были. Две дюжины пикетчиков, почти все старые знакомые. Это Рива, как ее, ну, со своими гомосеками, а остальные — прохожие ротозей. Пойдите втолкуйте это Эйбу. Он тоже, как и все, смотрел телевизор». «А знаете, — задумчиво произносит Крамер, — мне кажется, этого парня Макоя можно бы попробовать выкурить». «Выкурить? Ну да. Я сейчас просто думаю вслух, но если, может быть, выйти с этим в прессу?» «В прессу?» — кривится Фицгиббон. «Ты что, шутишь? С чем? Мужик начинает нервничать, когда к нему на квартиру заявляются двое полицейских, и он пользовался своей машиной в этот вечер? Когда был сбит пострадавший? Знаешь, ну, что из этого следует?» «А ровным счетом ничего, я же сказал. Я просто думаю вслух. То-то и оно. Сделай мне одолжение. Не думай вслух при Эйбе, а то он может решить, что ты всерьез». Рид-стрит — это одна из старых улочек в центре, неподалеку от ратуши и суда. Она довольно узкая, и здания, сжимающие ее с обеих сторон, конторы и мануфактурные склады с чугунными колоннами и козырьками, повергают ее в траурный полумрак даже в такой день, как сегодня, когда весело светит весеннее солнце. Правда, старые дома в этом районе, в треугольнике к югу от Кеннелл-стрит, постепенно и исподволь перестраиваются под современные офисы и под квартиры, но сажа слишком глубоко въелась в стены. Шерман Маккой шел по кафельному коридору четвертого этажа одного из этих старых чугунных строений. Он увидел пластиковую табличку на двери: «Деркшин, Белла Вита, Фишбейн и Шлоссель». Толкнул и очутился в крошечной, ярко освещенной приемной, где за стеклянной перегородкой распоряжалась смуглая латиноамериканка. Шерман назвался и объяснил, что ему нужен мистер Киллиан. Женщина надавила звонок, открылась стеклянная дверь, за ней оказалось другое помещение, просторное, с белыми стенами и залитое еще более ярким, совсем уже невыносимым светом. Он бил с потолка, и Шерман поневоле понурил голову. Под ногами лежал оранжевый без ворса фабричный ковер. Щурясь от тысячеваттного сияния, Шерман увидел диван с белыми пластиковыми боковинами и кремовым клеенчатым сиденьем. Сел и сразу же съехал на самый край. Сиденье оказалось покатым. Хочешь, не хочешь, пришлось откинуться лопатками на спинку. Шерман неуверенно осмотрелся. У стены напротив стоит еще один такой же диван. На нем сидят двое мужчин и женщина. Один мужчина в сине-белом тренировочном костюме с ярко-синей кожаной грудью, другой в чем-то вроде шинели из бурой зернистой кожи, должно быть слоновьей, с исполинскими широченными плечами. А на женщине черный пиджак, тоже кожаный, широкий, черные кожаные брюки и черные пиратские сапоги с отворотами под коленом. Все трое сидят и щурятся. И так же, как Шерман, то и дело съезжают на край покатого дивана, а потом, шурша и скрипя кожей, отодвигаются обратно. Кожаная мода. Похожи втроем на одного слона, которого донимают мухи. Из внутреннего коридора появился худой, длинный мужчина с растрепанными бровями, в рубахе, при галстуке, но без пиджака и с револьвером в кобуре слева у пояса. Он мельком улыбнулся Шерману, как врач, который торопится пройти мимо ожидающих пациентов, и снова скрылся за дверью. Потом из внутреннего коридора донеслись голоса, мужской и женский. Вышли мужчина и женщина. Он шел и подталкивал ее перед собой, а она семенила ногами и озиралась на него. Мужчина высокий, крепкий, лет под 40. На нем двубортный синий костюм в крупную голубую клетку и полосатая рубашка с белым крахмальным воротничком. «Ну и хлыщ», — подумал Шерман. А лицо узкое, даже, можно бы сказать, тонкое, если бы не явно перебитый нос. Женщина же довольно молодая, не старше 25, грудастая, губы ярко намазаны, волосы космами во все стороны, густо наштукатуренная физиономия, шея торчит из широкого круглого ворота, одета в черный свитер, всунута в узкие черные джинсы и ковыляет в черных туфельках на высоких каблуках-шпильках. Сначала они спорят полушепотом, но ее голос начинает звучать все громче, а его, соответственно, все тише. Классический вариант. Мужчина хочет оставаться в рамках негромкого приватного разговора, а женщина решает пустить в ход один из своих козырей, а именно принародную сцену. У нее их два. Принародная сцена и слезы. Сейчас она закатывает сцену. Ее голос звучит все пронзительнее и пронзительнее, и, наконец, мужчина тоже перестает сдерживаться. «Но вы же должны что-то сделать», — настаивает женщина. «Ничего я не должен, Айрин». «Так что ж мне, погибать?» «Вам надо счета оплачивать, как всем людям», — отвечает мужчина. «Вы уже обставили меня на полгонорара и продолжаете требовать такого, за что меня из коллеги адвокатов погонят. Просто вы равнодушный человек». «Не в том дело, что я равнодушный, Айрин, а в том, что я ничего больше знать не хочу». «Чего вы на меня уставились? Вы женщина самостоятельная». «То как же так? А что, если меня опять арестуют?» «Надо было раньше думать, Айрин. Что я вам сказал, когда вы первый раз пришли в контору?» «Две вещи я вам сказал. Во-первых, Айрин, я не собираюсь быть вашим другом, я буду вашим адвокатом, но сделаю для вас куда больше, чем ваши друзья. И еще я сказал, а знаете, ради чего, Айрин?» «Ради денег». «И велел вам, смотрите, помните и о том, и об этом. Верно? Говорил я вам так? Меня же опять упекут». Женщина опустила густо начерченные ресницы, понурилась. У нее дрожит нижняя губа. Вздрагивают разметанные космы волос, трясутся плечи. В дело идет второй козырь — слезы. «Да перестаньте вы, ради бога, Айрин!» Снова слезы. «Ну ладно, вы... Вот что. Я узнаю, собираются ли вам предъявлять ту же статью, и если да, то буду представлять вас на первом разборе. Но и только. Имейте в виду. Слезы. Слезы бьют все, даже после стольких тысячелетий». Женщина кивает, как на ошалевший ребенок, и идет через ослепительно освещенную приемную, виляя лоснящимся черным задом. Один из кожаных мужчин на диване напротив встречается с Шерманом глазами и произносит, улыбаясь, как мужчина мужчине: «Уй, карамба!» Здесь, на чужой территории, Шерман чувствует себя обязанным ответить на улыбку улыбкой. А Франт снова появился на пороге. «Мистер Маккой, я Том Киллиан». Шерман встает. Рукопожатие. Киллиан жмет не очень крепко. Шерман вспоминает двух сыщиков и идет следом за Киллианом по внутреннему коридору. С потолка изливается слепящий свет. Офис Киллиана небольшой, современно обставленный и сумрачный, без окон, но зато нет этого яркого освещения. Шерман взглянул на потолок. Из 9 скрытых ламп 7 либо вывинчены, либо перегорели и не заменены. Шерман сказал: «Там такой свет», и покачал головой, не договорив. «Точно», — соглашается Киллиан. «А вот что выходит, если твоя баба дизайнер. Мужик, у которого мы арендуем помещение, привел сюда раз свою хахальницу, а она нашла, что здесь мрачно, ну и добавила света, не поскупилась, сдвинутая на киловаттах. Ей тут нужен стиль «Бискайский пляж». Вот такой вот творческий замысел». Но Шерман после слов «твоя баба дизайнер» больше уже ничего не слышит. Он всегда с мужской самоуверенностью думал, что он властитель вселенной, хозяин жизни во всех ее проявлениях. И вот теперь, как и многие добропорядочные американцы, до него вдруг почувствовал, что все проявления жизни забавны только со стороны, из зрительного зала. Разве может он жизненно важные вопросы доверять подобному субъекту в подобном антураже? А он-то позвонил в Пирс и Пирс и сказался больным. Жалкая, убогая, мелкая ложь ради того, только чтобы очутиться в этой грязной трущобе на дне юридического мира. Киллиан молча указал ему на стул, модерный, и из гнутых трубок с ярко-красной обивкой, и Шерман сел. Спинка слишком низкая, удобно не устроишься. Второй стул, на котором сидит за столом Киллиан, кажется, не лучше. Киллиан вздохнул и закатил глаза. «Вы слышали, я разговаривал со своей клиенткой, мисс...» Он обозначил ладонями в воздухе выпуклые формы. «Да». «Вот вам типичное уголовное дело во всей красе». Выговор у Киллиана такой нечеткий, некультурный, что Шерман сначала подумал было, что тот передразнивает свою клиентку. Но нет, это он сам так говорит. На крахмаленный франт за адвокатским столом выговаривает слова, как нью-йоркский босяк. Глотает согласные, искажает гласные, впрочем, его слова все-таки немного приободрили Шермана. Значит, он понимает, что Шерман не знаком с уголовными нравами, что он принадлежит к иным сферам. «За что ее?» — поинтересовался Шерман. «За наркотики». «Кому еще по карману нанимать адвоката на 8 недель кряду?» И без подготовки переменил тему. «Фредди изложил мне ваш случай». И в городских газетах я читал. Фредди – отличный малый, но слишком высокого полета птица, чтобы читать желтую прессу. А я читаю. Так что давайте-ка, рассказывайте поподробнее, что там у вас произошло». Шерман начал, запинаясь, но оказалось, как ни странно, что исповедоваться перед этим человеком в этом помещении совсем не трудно. Фронтоватый уголовный адвокат с перебитым носом, как и священник, человек из другого мира. Он рассказывал, а пластмассовый селектор на столе время от времени издавал легкий писк, и латиноамериканский голос из приемной произносил: «Мистер Киллиан, вас мистер Сканези по 3-0 или мистер Родла по 3-1. А Киллиан отвечал: «Скажите, я позвоню», и слушал дальше. Но вот аппарат опять пискнул, и женщина объявила: «Мистер Леонг по 3-0. Скажите, что я...» «Нет, ладно, я отвечу». Киллиан презрительно машет рукой, мол, «Это все пустяки по сравнению с нашим разговором, я только 2 секунды». «О, привет, Ли! Как делишки?» «Ну, ей-богу! А я, знаете, недавно читал про вас книгу». «Ну, не лично про вас, вообще про Леонгов. Ну, стану я вам врать. Мне что, ножа в спину захотелось?» Шермана раздражает задержка. В то же время он прислушивается с уважением. у Киллиана клиент-китаец, очевидно, проходящий по процессу о манипуляциях с голосами. Ну вот, наконец, Киллиан кончил разговор, положил трубку и обернулся к Шерману. «Итак, вы отвели машину в гараж, перемолвились парой слов со служителем и пешком вернулись домой». Этим он показывает, что вклинившийся разговор не сбил его с темы. И Шерман продолжает свою повесть вплоть до появления в квартире детективов Мартина и Гольдберга.